«Ну, здравствуй, садись. Это вам от дукчанского начальства». Сергей положил сверток на стол. «Добре, спасибо. Ты был на огороде. Твое мнение». Морозов высказал похвалу и сразу повел речь о парниках, теплицы. Советовал строить их наверху, где-нибудь около конюшни. В долине все-таки есть опасность паводка или наледи. Не стоит рисковать. «А как же огород, если паводок?» — резонно спросил майор. «С риском, ведь другой земли вокруг нет. Можно вал соорудить для защиты, а теплице и парникам там не место. Поможешь строить?» Майор переложил голову на левое плечо, весь в ожидании. Они потолковали минут 20, и начальник пожал руку заключенному Морозову. Лицо его излучало прямо-таки мальчишеский задор. Ручковаться с зэками категорически запрещено, а я пожимаю. И совсем осмелев предложил: «Слушай, а может перетащить тебя в мой лагерь? Все удобства обеспечу. У тебя сколько годков по приговору?» «3. Осталось 8 месяцев. Кто судил?» «Никто не судил. Особое совещание. Когда по-особому, то эти 3 могут растянуться, как резина. А у меня не залежится. Получишь отличную характеристику». «Нет, останусь в совхозе. Спасибо за доброе слово. Там у меня друзья, учителя-агрономы. Как знаешь, но не забывай, наведывайся». Они расстались почти друзьями, но была и тень. Напоминание майора об опасности. Приговор — резина. Что это не оговорка, Морозов знал и по дукчанскому лагерю, где был свой оперчек, ничтожный человечек, которому ни по силам, ни по уму пришлась бы любая самая простая работа. В лагере он не сидел без дела, и Морозову рассказывали, что, по крайней мере, 3 он укатал перед освобождением на новый срок. Словом, бояться было кого. Тем более, что общее положение на Колыме менялось в худшую сторону. Вести о новых сроках приходили из лагерей приисков. Лучше бы не приходили, не терзали сердца тех, у кого срок малый. Весной и летом 39 года и почти до начала 40-го этапы заключенных, проходившие мимо дальнего поля и мимо лагеря, являлись взору почти ежедневно. Кого везли и откуда везли, можно было только догадываться. Осведомленные шоферы сказывали, что все еще слышат в кузовах нерусскую разноязычную речь. Вроде страна ни с кем не воюет, а иностранцы прибывают на Колыму. Называли по догадке языки эстонский, латышский, литовский, слышали польский. Особенно много видели заключенных в форме польских офицеров, гражданских поляков в ненашинской одежде, даже разговаривали с ними, когда приходилось останавливаться по нужде на голых просматриваемых местах. Летом повезли людей, разговаривающих на украинском, но не совсем похожим, улавливали слова «Львов», «Ужгород», «Тернополь». Кто имел возможность читать газеты, Те прокладывали мостик от этих дорожных слухов к сообщениям об освобождении Западной Украины и Прибалтики от ненавистного буржуазно-националистического гнета, после чего там проводили чистки. В тылу Красной Армии обосновались специальные части, неподчиненные армейскому командованию. Ну а где чистка, там и вычищены. Вот им, наверное, и приходилось менять мягкий климат Карпат и Прибалтики на жгучий континентальный, северо-восточный, у черта на куличках. Прииски в те годы сильно поредели, лагерный народ вымирал, но все востлаги не унывали. Бригады пополнялись из новых этапов третьего или четвертого потока, если считать с набора 1932 года. Самым страшным и многолюдным все же оставался набор 1936-1939 годов. От них на Колыме оставалось совсем мало. Люди тех лет переполнили инвалидные лагеря под Магаданом на 23-м километре, в Аратукане, Спорном, в малых лагпунктах по трассе Чай-Урье, на новых местах, близко от водораздела рек Колымы и Индигирки, откуда до полюса холода оставалось сотня километров. Начальники приисков прямо-таки проклинали этот полюс холода, поскольку зимой приходилось актировать и не выпускать заключенных на работу во все дни с температурой в минус 50 градусов и ниже. Таких дней набиралось до двух десятков. Заключенные сидели в бараках, облепив раскаленные печи, а пламя с крыши торфов горел, что называется, синим пламенем. И в пламени этом сгорали многотысячные премии и ордена, на которые так падки были дальстроевские золото-оловодобытчики с погонами офицеров НКВД. В лютые зимние месяцы начальник севостлагеря особенно часто отправлялся со своей командой в экспедицию наведения порядка, как называли его наезды на прииски. Молва опережала приезд на несколько дней. Оперчейки сидели ночи напролет и вместе с начальниками лагерей и участков составляли списки зэков, которые подлежали ликвидации. Их труд облегчался зловещими пометками на делах, которые ставили еще в местах осуждения. Такие пометки обозначали не только общие работы, тяжелый физический труд, но и верную гибель заключенного по любой причине. Приговор приговором, а человек должен умереть, и чем скорее, тем лучше. Гаранину, а потом Спиранскому, эти списки преподносили сразу по приезде. Он просматривал их, но если спешил, то просто отделял какое-то число из 100 или 200, подчеркивал цветным карандашом первых 20, 40 или 50, учитывая возможность своей команды, и добавлял одно слово «расстрелять», после чего витиевато расписывался. Смертный час назначался обычно после ужина, когда заключенные укладывались спать. Раздавалась команда всем на выход. В бараках поспешно одевались, уже знали, что последует за этим вызовом –